Пока считали погибших и выносили раненых, появился обоз с пайками и фуражом для общины Большой Ноги. Вывалив провизию на землю, возчики уложили на дно фургонов мешки с зерном и засыпали их толстым слоем сена. Ничего более удобного раненым солдатам и уцелевшим индейцам, за редким исключением это были женщины и дети, они предложить не могли. На закате печальная процессия двинулась в Пайн-Ридж. Для погибших Лакота места в фургонах не нашлось, и их оставили на поле боя, где тела темнели, словно пятна крови в свете зимней луны. Выставленный ими в знак мира белый флаг едва заметно колыхался на ветру. До агентства Пайн-Ридж Форсайт добрался в половине десятого вечера. Он потерял убитыми одного офицера и 24 рядовых, и ранеными еще 4 офицеров, 33 рядовых и 2 гражданских Уэлса и отца Крафта. Точные подсчеты потерь со стороны индейцев были отложены на потом, но понятно было, что дела у них плохи. Как сообщил генералу Бруку Форсайт, община Большой Ноги фактически прекратила свое существование. Равно как и основная масса лакотского населения Пайн-Ридж. В то утро до агентства доносился приглушенный рокот пушек Гочкиса. Распознав звук, несколько воинов поскакали туда, откуда палили фургонные пушки. Среди них были и спасшие расистую бороду, а также знахарь Аглала Черный Лось, который еще мальчишкой снял свой первый белый скальп на Литл Бигхорн. Около полудня они добрались до холма, выходящего на долину, и тогда мы поняли, что там творилось. При виде изувеченных тел, лежащих грудами, сердце Черного Лося зашлось от жгучей ярости. Когда я это увидел, мне самому захотелось умереть. Мне не было жаль погибших женщин и детей. Я знал, что теперь они счастливы в ином мире, и я тоже был бы рад там оказаться, но только после того, как я за них отомщу. Возвращение Черного Лося и его товарищей с вестями вызвало общую панику среди индейцев. Общины Короткого Быка и Бьющего Медведя, остановившиеся накануне вечером в 6,5 километрах от агентства, отошли на 20 километров назад к ручью Уайт-Клей, свернули лагерь и недавно сдавшиеся общины Брюле под предводительством 2 ударов и Вороньего Пса. 2 удара повел свои 2 сотни воинов на поле битвы у Вундет-Ни. После короткой перестрелки с кавалеристами Форсайта на дальнем расстоянии они вернулись и в отместку сожгли несколько хижин в агентстве, а также, обстреляв постройки, ранили нескольких солдат. Отведя таким образом душу, 2 удара со своими воинами убрались прочь и тоже отошли к ручью Уайт-Клей. Община Красного Облака после некоторых колебаний ударилась в бегство вместе со всеми. Когда Красное Облако отказался уходить, взбудораженные молодые воины просто выволокли его из хижины. Мне пришлось идти с ними, следом за своей семьей. Они палили в воздух из ружей, понукая меня, чтобы я шагал быстрее. Такое глубочайшее унижение пережил в свои преклонные годы могущественный некогда вождь Аглала. К наступлению темноты 29 декабря на Уайт-Клей собралось почти 4000 лакота, в их бурлящий негодованием лагерь и отвезли раненого расистую бороду. Ночь 29 декабря выдалась немилосердно морозной. В епископальной капелле Святого Креста в Пайн-Ридж горел яркий свет, создавая иллюзию тепла. Стены и окна были увиты праздничными зелеными гирляндами. Растянутая над кафедрой полотнище издевательски провозглашала: «На земле мир, в человеках благоволение». Лежащие на одеялах и разобранных скамьях раненые Лакота мучились от боли молча. Только одна 3-летняя девочка тянула: «Минни! Минни! Минни! Пить!» Газетчик принес ей чашку воды, но лучше от этого не стало. Первый же глоток вылился кровавой струйкой через дыру в ее горле. Смотреть на все это было жутко даже самым закаленным. Гарнизонный врач, зайдя в капеллу, едва не потерял сознание. «Никогда еще я не видел столько женщин и детей, растерзанных в клочья», — пробормотал он в пространство, — «невыносимо». Когда врач все же взял себя в руки и принялся за работу, пожилая Миниконджу будничным тоном спросила, когда солдаты придут их добивать. Наутро на резервацию обрушился буран, а за ним пришел снегопад, который длился 3 дня. Когда 2 января 1891 года небо прояснилось, агентский врач доктор Чарльз Истман, Дакота, окончивший медицинский факультет Бостонского университета, и несколько индейских разведчиков отправились на Вундет-Ни искать уцелевших. Они не слишком надеялись и в самом деле кого-то найти. 3-дневные морозы и неистовый ветер отчаянно искорежили трупы. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы сохранить самообладание при виде этого зрелища и выстоять, глядя на горе и боль моих индейских товарищей, которые рыдали в голос или пели песни смерти, вспоминал Истман. Все это было огромной пыткой для меня, как для человека, который совсем недавно уверовал в христианскую любовь и высокие идеалы белых. Однако его поиски увенчались успехом. Он вытащил с поля битвы 11 раненых Лакота, среди которых было 2 закутанных в шали младенца, обнаруженные рядом с телами их матерей, и слепая старуха, скрючившаяся под фургоном. Промерзшие тела погибших остались лежать, где лежали. Объятые горем Лакота назвали это поле местом большого побоища. 3 дня спустя погибших индейцев хоронил армейский отряд и группа наемных гражданских. Их сопровождала неизбежная в таких случаях свита газетчиков и фотографов. Один из репортеров описывал труп прелестной, словно безмятежно спящей девушки-индианки. Она лежит навзничь со сжатыми руками, но откинутое одеяло обнажает жуткую рану на груди, от крови из которой заскорузла вся одежда на ее заледеневшем теле. Не менее красочным было описание полузасыпанных снегом детей, которые только-только научились играть в салки. Даже о погибших воинах он отзывался с сочувствием, и все же нашелся труп, вызвавший у него отторжение. Лицо его было раскрашено перед боем в устрашающий зеленый цвет, и теперь по этой зелени змеились красные дорожки крови. Стиснутые руки, стиснутые зубы, воздетая в небо рука так и окаменела на морозе в этом положении. Кто-то из офицеров сообщил репортеру, что этот труп сидит прямо. В отличие от знахаря, труп большой ноги возлежал почти с молчаливым достоинством, пока бродивший по полю боя фотограф не приподнял его для снимка. Хоронить погибших подрядился разведчик-полукровка по $2 за труп. Его работники сваливали тела в длинную траншею, вырытую мотыгами в промерзшем пригорке, с которого сеяли смерть пушки Гочкиса. Наконец, подсчитали потери со стороны индейцев. Согласно армейскому рапорту, в братской могиле упокоились 146 лакота, 82 мужчины, 64 женщины и ребенка. Ими число погибших, конечно, не ограничивалось, но тела остальных либо унесли соплеменники, либо завалило снегом где-то за пределами большого побоища. Из 50 раненых индейцев в епископальной капелле скончались 7. Еще 33 раненых находились в лакотском лагере на ручье Уайт-Клей. И хотя точное число потерь невозможно установить по сей день, очевидно, что в общине большой ноги целыми и невредимыми после Вундет-Ни оказались единицы. Генерал Майлз рвал и метал, явно не отдавая себе отчета, что сам своими неверными распоряжениями спровоцировал кровавую бойню на Вундет-Ни. Вместо предполагаемого мирного разрешения конфликта, связанного с плясками духов, генерал получил массовый побег 4000 индейцев, пылающих понятной жаждой мести. В канун Нового года Майлз поспешил в Пайн-Ридж, чтобы попробовать договориться о мире. Первым делом Майлз опоясал агентство траншеями и орудийными окопами. Атаковать он собирался только в случае крайней необходимости. Имея в распоряжении 3500 бойцов, Майлз намеревался окружить индейцев и, постепенно сужая круг, теснить Лакота к агентству. Командование операцией он поручил генералу Бруку, и пока тот 1 января 1891 года начинал переговоры с Лакота, отправил первое из примирительных посланий Красному Облаку и другим вождям, заверяя, что понимает, как ужасно поступили с индейцами, и что больше им никакого вреда не причинят, если они его послушаются. Это послание обрадовало Красное Облако и других вождей Аглала, уже пожалевших о своем решении уйти из Пайн-Ридж. Как и вождь Миниконджу Горб, многие из них капитулировали перед Майлзом во время Великой войны Сиу. Они знали, что медвежья накидка слов на ветер не бросает. Тогда он сдержал свое обещание, что с ними будут обращаться справедливо и гуманно, и они не сомневались, что сдержит и нынешнее, а Глала были готовы обсудить условия. В отличие от Брюле, те не знали, чего ждать от Майлза. Более того, они отказывались осознавать безнадежность своего положения. Каждый день вожди Аглала и Брюле спорили на советах. Короткий бык и бьющий медведь грозились не выпустить ни одного человека из лагеря живым. А Кичита Брюле патрулировали стоянку, и по крайней мере двое индейцев во время этих межплеменных стычек были убиты. 4 января Красное Облако заявил, что будет прорываться силой. Но никто не принял его слова всерьез, и он остался где был. Решимость вернулась к Красному Облаку 3 дня спустя, когда молодой Брюле «Много лошадей» убил Эдварда Кейси, подававшего большие надежды офицера, глубоко симпатизировавшего Лакота. Убийца лейтенанта был отчаявшимся культурным сиротой, вернувшимся в резервацию из ремесленной индейской школы в Карлайле и не сумевшим прижиться в племени. Много лошадей признался, что застрелил лейтенанта Кейси, чтобы обрести место среди соплеменников. «Они будут гордиться мной», — объяснял он позже федеральному большому жюри. Примечание. В марте 1891 года «Много лошадей» предстал перед федеральным большим жюри в Дедвуде, Южная Дакота. Председателем выступил Валентайн МакГилликадди. После душераздирающего признания «Много лошадей» у присяжных не осталось другого выбора, кроме как предъявить индейцу обвинение. Несмотря на чистосердечное признание, на слушаниях по делу «Много лошадей» в федеральном окружном суде в Сиу-Фоллс присяжные зашли в тупик, не решив квалифицировать действия обвиняемого как умышленное убийство или неумышленное. На последующих слушаниях судья постановил, что «Много лошадей» действовал как сражающиеся в условиях военного времени и поэтому не подлежит уголовному преследованию. «Много лошадей» вернулся в Роузбад свободным человеком. Конец примечания. Может, Брюле и гордились его поступком, но Аглала это убийство осудили. Для многих оно стало последней каплей. 7 января с наступлением темноты Красное Облако тайком выбрался из лагеря со своим сыном Джеком, струсившим на Роузбад-Крик, и 200 сторонников. Они ехали в лютую стужу всю ночь и к утру добрались до лагеря роты разведчиков Аглала. Командир отвел вождя, промерзшего, продрогшего, промокшего, выбившегося из сил несчастного нищего старика, едва ворочавшего языком, к себе в палатку и усадил на скамью рядом с уютно потрескивающей походной печкой. Майлз поспешил поглубже вбить клин между Аглала и Брюле, послав уважаемого прогрессивного предводителя Аглала повлиять на своих соплеменников и склонить их к миру. Уговаривать Аглала не пришлось. Многие уже вернулись в агентство, по примеру Красного Облака, остальные пообещали прийти в скором времени. Обескураженные уходом Аглала, отток которых они были уже не в силах остановить, Брюле неохотно согласились перенести лагерь ближе к агентству. Майлз проинструктировал Брука следовать за индейцами, но поодаль, чтобы не спровоцировать стычку или паническое бегство. Брук, понимая деликатность положения дел, заверил Майлза, что соблюдает предельную осторожность, но вместе с тем не спускает с них глаз. Майлз направлял Брюле так ловко, что они сами не заметили, как под споры о том, стоит ли вообще идти, постепенно приближались к назначенному месту капитуляции на западном берегу ручья Уайт-Клей, под боком у агентства и под прицелом пушек. Чтобы облегчить капитуляцию, медвежья накидка доверил вождям забирать оружие у воинов, возможно, осознав, что такую же уступку следовало сделать и большой ноге. Кроме того, Майлз добился разрешения временно заменить агентов в локотских резервациях армейскими офицерами. 12 января сопротивлявшиеся Брюле и Аглала добрались до миссии святых четок в 6,5 километрах от Пайн-Ридж. Там иезуиты сделали все от них зависящее, чтобы успокоить воинов, которые по-прежнему бушевали, стреляли в воздух и пускались в устрашающий галоп. Несколько самых буйных пристрелили своих лошадей и собак в жалкой пародии на побоище. Когда к миссии подошла колонна Брука, младший вождь Брюле поскакал навстречу, размахивая белым полотнищем, и начал горячо умолять солдат замедлить шаг, потому что они пугают и злят индейцев. Закат солдатские и индейские лагеря встретили на расстоянии менее 3 километров друг от друга. Той ночью в Пайн-Ридж чувствовалось заметное напряжение. «Главная трудность сейчас вернуть доверие», — телеграфировал Майлз генералу Скофилду. «Индейцы отчаянно боятся, что у них заберут оружие, а с ними поступят так же, как с несчастными на Вундетни». Права на ошибку у Майлза не было. Пока Брюле набирались храбрости для последнего перехода, прогрессивный вождь, юноша, боящийся своих лошадей, в качестве доверенного представителя генерала Майлза стал челноком между лагерем сопротивляющихся и агентством. 13 января индейцы с места не снялись, и войска взяли их в кольцо. 5 полков отрезали все вероятные пути к бегству, но вожди тянули время. По просьбе Майлза к ним в лагерь явился старый разведчик Фрэнк Груарт и напомнил, что терпение медвежьей накидки не бесконечно. На следующий день вожди согласились принять условия капитуляции, воины сдают оружие предводителям, те грузят его в фургоны и отправляют Майлзу. Генерал гарантирует, что каждому из индейцев компенсирует потерю оружия. После этого вожди переведут разоружившиеся общины на отведенные им участки при агентстве и немедленно отправят детей обратно в школы, превращая их таким образом в потенциальных заложников, если у армии возникнет в этом необходимость. Вечером до Майлза дошли тревожные вести. Брюле собирались в полночь отколоться от Аглала и прорваться через армейские кордоны. Шпионы сообщали о шумных, ожесточенных спорах сопротивляющихся, но Майлз не терял надежды. Его ежедневный бюллетень для прессы обещал, что ожидания сбудутся, и индейцы больше не станут никого беспокоить. Генералу Скофилду он писал: «По всем признакам армии удастся взять их под контроль. Помешать желаемому исходу сейчас способна только ошибка или несчастный случай». Однако той же ночью из штаба было отправлено строго конфиденциальное послание генералу Бруку. «Никаких разрывов между позициями», — требовал Майлз. «В лагере враждебных сейчас находится 800-900 человек, и если они попытаются бежать, части нужно расставить так, чтобы они сумели сработать одновременно и результативно. Иными словами, если индейцев все же упустят, их предполагалось подавить превосходящими силами». Утро четверга 15 января 1891 года принесло туман и холод. 742 палатки общей стоянки Брюле и Аглала покрыл иней. Женщины Аглала, поднявшись на рассвете, принялись разбирать палатки и грузить семейные пожитки на повозки и травуа. Примечание. Травуа, индейская волокуша, состоит из длинных шестов, в которые впрягается лошадь. Примечание научного редактора, конец примечания. Соглала сопротивляющейся общины никаких трудностей не было, вспоминал репортер. Они принялись за дело решительно, сами поторапливали своих скво и к 8 утра уже были готовы отправляться в путь. Но брюле упрямились. Им казалось, как только два племени разделятся, солдаты сразу же набросятся на них и уничтожат подчистую. Они понимали, что в побеге виноваты они одни, а обещаниям военных не верили. Однако заминка вышла короткой. Оглалы в интересах мира смешались с брюле. В мгновение ока две общины слились воедино, и брюле обеспечили себе так необходимое им прикрытие. Однако терять бдительность и рисковать понапрасну ни вожди брюле, ни вожди оглала не собирались. С флангов общину из 3500 индейцев защищали во время перехода отряды спешенных воинов. Основные ударные силы скакали впереди на лучших боевых конях, пересекая безлесную волнистую равнину длинными извилистыми колоннами подвое. В большинстве своем во время войны с белыми эти воины были еще мальчишками, но лица они тем не менее раскрасили так, будто совершили множество подвигов. Индейцы великих равнин демонстрировали свою мощь в последний раз и сами это понимали. Ярко сияло солнце. Когда оно немного пригрело, снег растаял без следа. Отряд генерала Брука следовал вплотную за Лакота, практически выдавливая их к агентству. В траншеях, опоясывающих Пайн-Ридж, в боевой готовности застыли пехота и артиллерия. Майлз со своим штабом устроился на пригорке, высевшемся прямо на пути индейцев. С 1877 года, когда он принимал предыдущую капитуляцию Лакота, генерал заметно посидел и погрузнел. В прошлом осталась и былая лихость, и медвежья шуба, и бизонья накидка, и меховая шапка — все то, чем он щеголял в давних кампаниях. Теперь он носил простую армейскую шинель и форменную шляпу. И даже густые усы, с которыми он не расставался со времен гражданской войны, генерал сбрил, возможно, чтобы лишний раз обнадежить индейцев и обозначить мирный настрой. 15 января 1891 года Майлз больше напоминал строгого пожилого учителя, чем одного из самых честолюбивых генералов в истории американской армии. И теперь по возвышенности мимо Майлза тянулись Лакота, бледные тени когда-то могучей нации на равнинах. Поскрипывали набитые детьми и стариками фургоны и повозки, рядом с которыми шли молодые женщины с младенцами за спиной. Мужчины оглала средних лет бежали бодрой трусцой, явно радуясь тому, что удается обойтись без сражений. Настороженные воины брюле прикрывали фланги, бросая из-под лобья сердитые взгляды на собравшихся у ручья солдат. К середине дня индейцы поставили палатки в военном городке на 3-километровой полосе у агентства Пайн-Ридж. Там их ждали пайки, кофе, сахар и хлеб. Прибывшее вслед за индейцами подразделение генерала Брука Майлз рассредоточил в виде 3 лагерей, образующих, как он сам описывал, 3 вершины треугольника, в центре которого располагалась на равном удалении от всех 3 индейская стоянка. Брюле изображали безразличие. Они выставили караулы, словно не замечая никаких солдат, рассказывал свидетель. Последнее, что мне удалось разглядеть в их лагере в сгущающихся сумерках, силуэт конного воина, застывший на вершине одного из холмов, образующих западную кромку хребта Пайн-Ридж. А затем послышались зловещие для непривычного белого уха звуки. Со стоянки донесся хор сотен женских голосов, сливавшиеся в повторяющейся молитве под частый и настойчивый барабанный бой. Но угрозы в нем не было, никто не устраивал пляски духов. Лакота просто пытались заглушить сердечную тоску знакомыми мотивами пляски Амаха, напоминающей о прежних, более радостных временах. Эти времена и вправду казались теперь лишь далеким воспоминанием, Мир Лакота и весь Индейский Запад изменился почти в мгновение ока. Еще живо было поколение, при котором Красное Облако победил в своей войне с фортами на Бозменском тракте, а потом постепенно утрачивал позиции. Завоеванные земли Кроу Лакота удерживали меньше 10 лет. Всего 15 лет прошло с великой, но в конечном счете пирровой победы индейцев на Литл Бигхорн. И вот теперь не осталось ничего. Лакота, Шайенны, Арапахо, Несперс, Юты, Мадок, Апачи и порой даже ненавидящие техасцев Кайова и Каманчи пытались мирно ужиться с белыми, но тем не жилось в мире. Разногласия по поводу войны и мира вели к расколу в племенах. Индейцы, выступавшие войной против властей, обычно делали это против воли, а потом все равно теряли и землю, и привычный уклад жизни. Мирное сосуществование не помогло. Война не помогла. Как свидетельствовали изрешеченные пулями рубахи духов, упокоившиеся вместе с их владельцами в братской могиле у ручья Вундутни, религия тоже не помогла. Индейцам не осталось места на Западе, кроме тех закутков, которые соизволило отвести им правительство. Один пожилой лакотский вождь, на глазах которого развивались все события от договора 1851 года в Форт-Лараме до трагедии на Вундутни, теперь, 4 десятилетия спустя, уже привык воспринимать все происходившее как само собой разумеющееся. «Нам давали много обещаний», — говорил он своему белому другу, — «столько, что я уже всех не упомню, но сдержали только одно. Они обещали забрать у нас землю, и они ее забрали». Официальную капитуляцию Лакота не проводили. Ни 15 января 1891 года, ни позже воины, прибывшие в Пайн-Ридж, должны были сдать оружие вождям для последующей передачи армейским чиновникам, которые выпишут им чеки на компенсацию. По крайней мере, таков был план. На поверку же процедура до боли напомнила Вундутни. Один прогрессивный вождь Аглала с большим количеством сторонников сдал всего 9 винтовок. К концу дня у чиновников собралось 75 ружей, в большинстве своем устаревших или сломанных. Майлз благоразумно воздержался от обыска, уверенный, что если продолжать мягко давить на вождей, оружие со временем принесут. Так и вышло. Бьющий медведь отказался сдавать оружие мелкой армейской сошке, и пусть других таких строптивцев, кроме гордого вождя Аглала, не нашлось, именно к нему, как к зачинщику и верховному жрецу лакотских плясок духов, были прикованы все взоры. Бьющий медведь отыскал взглядом генерала Майлза. Спешившись, он решительным шагом подошел к генералу, сжимая в руках карабин. С минуту военачальники испытующе смотрели друг другу в глаза. Потом бьющий медведь сложил оружие к ногам Майлза. Так закончились войны с индейцами за американский Запад.